Глава 22. Гетти сидела на передней части парома. Юдив подошла к сестре и, подавив свое волнение, проговорила твердым и решительным голосом, пользуясь тем, что в эту минуту Магикан и Вахта удалились на противоположную сторону ковчега. «Сестрица, мне нужно поговорить с тобой о многом. Сядем в эту лодку и отплывем от ковчега. Посторонние не должны слышать наших тайн. Пусть Генрих Марч распустит парус и уйдет вперед. Мы останемся здесь». «Хорошо. Останемся здесь, как ты этого хочешь. И пусть ковчег сдвинется с места. Приготовь лодку, а я скажу об этом Генриху Марчу». Ковчег отошел сажений на 30 вперед, а лодка остановилась на отмеле. «Смерть Томаса Гутера, — начала Юдив, — изменила всю нашу будущность. Пусть он не был нашим отцом, но мы, тем не менее, родные сестры, и нам следует оставаться в одном доме». «Почем я знаю, Юдив? Может быть, тебе приятно было бы узнать, что я не родная твоя сестра?» «Нет, Гетти, ты моя единственная сестра, но я рада, что Томас Гутер не был нашим отцом». «Пусть Томас Гутер не наш отец, Юдив, все же, я думаю, никто не будет оспаривать наших прав на его имение. Замок, лодки и ковчег, а также озеро с лесами по-прежнему останутся в нашем полном распоряжении. Станем обе жить спокойно в этих местах, и никто, конечно, нам не помешает». «Нет, сестрица, мы не можем жить здесь безопасно даже и тогда, когда не будет больше гуронов. Сам Томас Гутер боялся иногда долго оставаться в своем замке. Мы должны, бедная Гетти, оставить эти места и переселиться в колонию». «Очень жаль, что ты так думаешь, Юдив», — печально отвечала Гетти. «Не люблю я колонии, там много злых людей. Но я очень люблю и эти деревья, и озеро, и ручей. Да и зачем нам покидать эти места? Ты прекрасна, Юдив, и умна. Скоро, конечно, будет у тебя муж, который станет защищать тебя как жену, а меня — как свою сестру». «Ой, если бы это могло случиться на самом деле, милая Гетти! Эти леса были бы для меня дороже в 1000 раз, чем все поселения колонии. Не всегда я думала так, но теперь я это чувствую». «Генрих Марч, сестрица, искренне любит тебя и с радостью готов жениться на тебе. Я в этом уверена. Ну а согласись сама, нет на свете человека храбрее и сильнее Генриха Марча». «Марч никогда не будет моим мужем, и мы уже объяснились с ним по этому поводу. Есть другой. Но зачем прежде времени рассуждать об этом? Старый сундук теперь наша собственность, и мы имеем право разобрать все вещи. В этом сундуке, я уверена, есть бумаги, где подробно говорится о нашем отце». «Хорошо, Юдив, делай, что тебе угодно. Но кто же этот человек, которого ты предпочитаешь Генриху Марчу?» «Что ты думаешь о зверобое, милая Гетти?» — спросила Юдив, наклонившись к своей сестре. «О зверобое?» — повторила Гетти с изумлением, подняв глаза на сестру. «Как это пришло тебе в голову, Юдив? Зверобой совсем не красавец и вовсе не достоин иметь такую жену, как ты». «Зверобой не безобразен, Гетти, и притом ты должна знать, что красота — не главное качество человека. Генрих Марч уезжает от нас сегодня вечером, и я жалею только о том, что он шатался без всякой пользы по всем этим местам». «Вот этого, признаться, я давно боялась, сестрица». «Да как же это так? Пусть его идет на все четыре стороны, и чем скорее, тем лучше. Но нам не следует оставаться в этих местах. Впрочем, я постараюсь прежде всего увидеться со зверобоем, и потом, может быть, наша будущность определится сама собою. Но вот солнце закатывается, и ковчег уже далеко. Давай грести как можно скорее и потолкуем с нашими друзьями. В эту же ночь я открою сундук, и завтра мы увидим, что нужно делать. Все сокровища теперь в наших руках, и выкуп зверобоя я надеюсь, не будет стоить больших хлопот. Когда он получит свободу, все недоразумения между нами будут решены в один час. Лодка, управляемая старшую сестрою, медленно отошла от фамильного склепа. Гетти сидела молча, погруженная в раздумье, и было видно, что какая-то волнующая мысль озабочивала ее. «Не знаю, сестрица, что ты разумеешь под нашей будущностью», — спросила она наконец. «Это слово, сестрица, в общем смысле означает все, что может с нами случиться. Но что это за лодка позади нашего дома? Теперь ее не видно, но за минуту перед этим я очень хорошо разглядела ее за палисадом». «Я уже давно заметила эту лодку», — отвечала Гетти спокойно, так как гуроны не внушали ей никаких опасений. «В лодке один только человек, и он едет, очевидно, из лагеря гуронов. Этот человек, как мне кажется, зверобой». «Как зверобой?» — скричала Юдив с необыкновенной живостью. «Этого не может быть! Зверобой в плену у иракезов, и я думала о средствах возвратить ему свободу. Почему ты думаешь, что это он?» «Посмотри сама, сестрица. Лодка теперь показалась из-за палисадов». Гетти не обманывалась. Легкий челнок, обогнув палисады замка, медленно приближался к ковчегу, где уже собрались встретить этого неожиданного посетителя. Один взгляд убедил Юдив, что ее сестра говорила правду. Зверобой ехал спокойно, и в его движениях не было видно никакой тревоги. Это очень озадачило Юдив. Человек, вырвавшийся насильно от врагов, употреблял бы все усилия, чтобы ускорить ход своего челнока. Сумерки уже уступили место ночи, и почти нельзя было различить предметов на берегу, но отблеск последних лучей заходившего солнца еще освещал середину озера. Древесные пни, образующие стены замка и ковчега, окрасились пурпуровой краской, представлявшей чудный контраст с возрастающим мраком. Юдив и ее сестра направили свой челнок навстречу зверобою и догнали его прежде, чем он доплыл до ковчега. «Вы прибыли к нам, зверобой, в такую минуту, когда ваше присутствие особенно необходимо», — сказал Юдив, приближаясь к нему на лодке. «Страшен был для нас этот день и невыносимо грустен, но ваше возвращение избавит нас, по крайней мере, от дальнейших несчастий. Как это удалось вам спастись от дикарей? Неужели они сжалились над вами, или вы освободились как-нибудь своей собственной ловкостью?» «Ни то, ни другое, Юдив. И догадки ваши ошибочны. Минги останутся мингами. И не думайте, что природа их была способна измениться. Не было примеров, чтобы они давали пощаду какому-нибудь пленнику, и я не был исключением. Обмануть их хитростью можно, и мы это доказали с Чингачгуком, когда выручали его невесту. Но это могло случиться один только раз, и теперь они держат ухо востро». «Но как же вы очутились здесь, зверобой, если вам не удалось самому вырваться из рук этих дикарей?» «Вопрос очень естественный с вашей стороны, и вы очаровательно задаете его. Удивительно, как вы хороши в этот вечер, Юдив. Чингачгук прозвал вас Дикой Розой, и я нахожу, что вы можете навсегда утвердить за собою это имя. Ну а что касается этих мингов, то теперь они все перебесились после потерь в последней схватке и готовы растерзать без всякой причины всех, в ком подозревают английскую кровь. Я даже уверен, что они не пощадят и голландца». «Они убили моего отца», — сказала Гетти. «И это, быть может, утолило их жажду человеческой крови». «Знаю я всю эту историю очень подробно. Что же прикажете делать? Человеческая жизнь подвержена на каждом шагу разным случайностям, и благоразумие требует быть готовым ко всему на свете». «Все это так, зверобой, но вы еще не объяснили, каким образом очутились здесь». «Тут объяснять нечего. Я просто в отпуску». «В отпуску? Что это такое?» Я понимаю это слово в устах солдата, но я совсем не знаю, что оно значит в устах пленника. Смысл этого слова один и тот же во всех случаях, Юдиф. Человек в отпуску, раз ему дано разрешение оставить лагерь или гарнизон на известный определенный срок. По истечении этого срока он должен воротиться вновь или для того, чтобы опять носить ружье на своих плечах, или вытерпеть пытку и лишиться жизни, смотря по тому, разумеется, солдат он или пленник. Ну а так как я пленник, то вы понимаете, что меня ожидает впереди судьба пленного человека. Неужели гуроны отпустили вас одного, без караула и без всяких шпионов? Как видите, какое же у них ручательство, что вы воротитесь назад? Мое слово. Поверьте, они были бы величайшими глупцами, если бы отпустили меня без честного слова, потому что в этом случае я вовсе не был бы обязан воротиться к ним на дьявольскую пытку. Я просто положил бы карабин на плечо, да и марш в деловарские деревни. Но теперь не то. Они так же, как и вы, понимают, что значит для меня честное слово. Вот почему я покинул их лагерь без всякого караула. Так неужели вы имеете безрассудное и опасное намерение осудить себя на самоубийство? Что вы говорите, Юдиф? Я вас спрашиваю. Неужели вы думаете, что можно отдать себя во власть неумолимых врагов, сдержав данное им обещание? Зверобой посмотрел с неудовольствием на молодую девушку, но через минуту лицо его совсем прояснилось. Он улыбнулся и сказал: «Ну да, Юдиф, теперь я вас понимаю. Вы думаете, что скорый Гэри и Чингачгук помешают мне выполнить мой долг, но я вижу, вы еще совсем не знаете людей. Магикан всего менее способен отвращать кого бы то ни было от исполнения обязанностей, а что касается Генриха Марча, то он думает только о себе, и ему нет никакого дела до других людей. Нет, Юдиф, не беспокойтесь, никто не станет меня удерживать от возвращения в иракезский лагерь, а если бы сверх чаяния встретились какие-нибудь препятствия, то поверьте, что я сумею их преодолеть». Юдиф молчала. Все ее чувства, как влюбленные женщины, взволновались при мысли об ужасной судьбе, которая угрожала ее возлюбленному. Но, с другой стороны, она не могла не удивляться необыкновенной честности молодого охотника, считавшего свое высокое самоотвержение простым долгом. Понимая, что все убеждения будут бесполезны, она хотела, по крайней мере, узнать все подробности, чтобы сообразно с ними установить свое собственное поведение. «Когда же срок вашему отпуску, зверобой?» — спросил Юдиф, когда обе лодки медленно приблизились к ковчегу. «Завтра в полдень. Минута в минуту. И вы, конечно, понимаете, что я не имею ни малейшего желания ускорить этот срок. Иракезы начинают бояться гарнизона из крепости, поэтому отпустили меня на самое короткое время. Решено между ними, что пытка моя начнется завтра при заходе солнца, и потом, с наступлением ночи, они оставят эти места». Эти слова были произнесены торжественным тоном, как будто мысль о неизбежной смерти невольно тревожила его. Юдиф затрепетала. «Стало быть, они твердо решили мстить за понесенные потери?» — спросила она слабым голосом. «Да, если только я могу судить о их намерениях по внешним признакам. Кажется, впрочем, они не думают, что я угадываю их планы, но человек, проживший долго между краснокожими, понимает очень хорошо все мысли и чувства индейцев. Все старухи пришли в бешенство после похищения вахты, а вчерашнее убийство взволновало весь лагерь. Моя грудь ответит за все, и нет сомнения, что ужасная пытка будет произведена торжественно при полном собрании всех мужчин и женщин. Я рад, по крайней мере, что великий змей и вахта теперь совершенно в безопасности. Однако срок довольно длинный, Зверобой, и, может быть, они переменят свои намерения? Не думаю. Индеец всегда индеец, и не в его натуре откладывать или изменять свои планы. Жажда мщения свойственна всем краснокожим, не исключая даже деловаров, несмотря на их постоянные сношения с белыми людьми. К тому же гуроны упрекают меня за смерть храбрейшего из своих воинов, и потому мне нечего ожидать от них пощады или милости. Но вы рассуждаете со мной только о моих делах, Юдив, тогда как вам самой при настоящих обстоятельствах слишком необходимы дружеские советы. Ну что, старый Том опущен в озеро? Да, мы только что его похоронили. Вы правы, Зверобой, дружеские советы для нас слишком необходимы, и единственный друг наш — вы. Генрих Марч скоро уедет, и после его отъезда, я надеюсь, вы уделите мне один час для того, чтобы поговорить с вами. Гетти и я не знаем, что нам делать. Это очень естественно после таких печальных и совсем неожиданных ударов. Но вот уже и ковчег. Мы потом еще поговорим об этом.